12 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня после уроков я гулял с Биби. Это как-то само собой получилось. Мы вышли вместе из школы и разговорились о том о сём. Рассказывали друг другу про наши прошлые школы и переезд в новый город. Пока болтали, дошли до её дома. А она говорит: «Давай теперь до твоего». И мы пошли обратно до моего. И так еще 3 раза туда-сюда ходили. Домой я вернулся уже под вечер, и папа сказал, что бабушка звонила, хотела со мной поговорить. Пришлось перезванивать. Она взяла трубку и сразу спросила, где я был, таким тоном, как будто мне запрещено покидать дом. Я сказал: «Гулял». «С кем?» «С той девочкой из Таджикистана, я рассказывал». «Ой!» — протянула бабушка, словно у нее что-то болит. «Ну зачем ты с ней водишься? Ты же говорил, она даже русский не знает. Разве с ней интересно?» «Александр Дюма тоже не знал русский, но тебе же нравятся его книги». «При чем здесь Дюма? Он писатель!» «Уверен, что в 6 классе он был ребенком, который 2 слов по-русски связать не может, прямо как Биби». «Ты смешиваешь одно с другим. Я тебе...» Я начинал злиться, поэтому достаточно грубо перебил ее. «Прекрати! Вот ты говоришь по-русски, а что с тебя толку? Как будто это кого-то делает гением». Она молчала, и я представил, как она там на другом конце провода сползает по стенке, хватаясь за сердце. Она всегда так делала, когда ей что-то не нравилось. Разыгрывала целые спектакли. «Ой, плохо мне, плохо!» Прежде чем она опомнится и пожалуется, что ей плохо, я сказал первым: «Пока, бабушка!» И бросил трубку.